Заскрипели старые лестницы, застонали ржавые петли давно не отворявшихся дверей. Началась беготня по всему дворцу. Впереди Наталья Алексеевна, подбирая подол, за ней со свечой Гаврила. От испуга у него остановились глаза. Испуг начался еще давеча, когда он сверху увидел в окошке Наталью Алексеевну, подперевшую, пригорюнясь, щечку. Было это как из сказки, что в детстве рассказывала на печи Санька про царевну несравненную красоту. Иван-то царевич скакнул тогда на коне выше дерева стоячего, ниже облака ходячего, под самое косящатое окошко, и сорвал у несравненной красоты перстень с белой руки. Верчение головы было и у Андрея Голикова. Ему велели так же идти со всеми. Со вчерашнего вечера, когда он увидел портрет Гаврилиной сестры, на дельфине все оказалось ему и не явь, и не сон. До задыхания смущали его светлорусые, круглощекие девы Меньшиковы, столь прекрасные и пышные, что никакими складками платья невозможно было прикрыть соблазны их телосложения. И пахло от них яблоками. И не глядеть на них было невозможно. В кладовых нашли немало всякой мягкой рухляди платьев и уборов, какие не помнили теперь, широченных шуб, византийской парчи, япончей, терляков, кафтанов, жемчужных венцов по пуду весом. Все это охапками дворовые девки тащили в столовую палату. Высоко под самым потолком в одной подклете увидели небольшую дверцу. Наталья взяла свечу, приподнялась на цыпочки, закинула голову. «А что, если он там?» Анна и Марфа враз с ужасом. «Кто?» «Домовой?» — проговорила Наталья. Девы схватились за щеки, но не побледнели, только раскрыли глаза, шире чего нельзя. Всем стало страшно. Старик-истопник принес лестницу, приставил к стене. Тотчас Гаврила кинулся на лестницу, он бы и не туда сейчас кинулся. Открыл дверцу и скрылся там, в темноте. Ждали, кажется, очень долго. Он не отвечал оттуда и не шевелился. Наталья страшным шепотом приказала: «Гаврила, слезай!» Тогда показались подошвы его ботфортов, растопыренные полы кафтана. Он слез, весь был в паутине. «Чего ты там видел?» «Да так, сирейца там чего-то, будто мохнатая, и будто мягким меня чем-то по лицу погладила». Все ахнули. На цыпочках заторопились из-под клети и уже бегом по лестнице, и только наверху Марфа и Анна начали визжать. Наталья Алексеевна придумала играть в домового. Искали потайных дверец, осторожно открывали чуланы под лестницем, заглядывали во все подпечи, от страха не дышали. И добились. В одном темном месте, затянутом паутиной, увидели два зеленых глаза, горевших адским огнем. Без памяти кинулись бежать. Наталья споткнулась и попала на руки Гавриле. Тот ее подхватил крепко. И она даже услышала, как у него стучит сердце. Редко, глухо, по-мужски. Она двинула плечом, сказала тихо: «Пусти».